Слишком раннее утро. Я полюбовалась тем, как подрагивают мышцы на жилистых руках Марка, перевела взгляд на Диму, допила шампанское и встала из-за стола. Я победила, бросила, выходя с террасы. Я. Усилием воли в рамках прокачки наглости не стала думать о том, кто будет убирать со стола и мыть посуду. Так ведь постепенно привыкну и разбалуюсь. Впрочем, это ненадолго, можно и побаловаться. Чуть-чуть. Открыла на ноуте первое попавшееся кино и устроилась на диване, подобрав под себя ноги и укутавшись покрывалом. «Жестокая женщина», — заметил Марк, проходя мимо. «Угу», — ответила я. Достать ножи оказался как раз таким фильмом, который стоит смотреть, чтобы отвлечься от происходящего в мире тревожного ужаса. «Что смотришь?» Димка перепрыгнул через спинку дивана, вытащил из-под меня половину покрывала, обнял за плечи, вынуждая опереться на его грудь, и перехватил ноутбук, чтобы было удобнее смотреть вдвоем. «Детектив?» «Типа того. Только тоньше просто детектива. Плюс куча твистов, плюс... Ты посмотри, какой там актерский состав». «Давай посмотрю. Судя по тому, кого из нас ты сегодня выбрала, вкус у тебя хороший». «Дим, а на посуду ты посмотреть не хочешь?» — вопросил с кухни Марк. «Твоя очередь мыть. Ты все равно сваливаешь». Лениво отозвался Димка. «Дома у тебя посудомойка есть, я видел. Там отдохнешь от трудов праведных». «Животное». «Разумная тварь», — парировал тот. Убравшись, Марк ушел в спальню. Вставать ему было рано, хотел выспаться перед тяжелым днем. Мы досмотрели кино и решили попробовать еще пару сериалов. Я поймала себя на том, что валяться вот так вдвоем на диване и вяло спорить, смотреть ли нам «Мандалорца» или «Убивая Еву», делясь друг с другом шоколадными печеньками с орехами и одинаково ленясь вставать, чтобы включить чайник, это, пожалуй, и есть мое определение уюта. На таких условиях я согласилась бы завести себе кого-нибудь в доме. Еще разок на пробу. Спать в обнимку и смотреть вместе сериалы. И чтобы посуду он мыл. Вопрос, куда девать этого человека на оставшиеся 12 часов? «Идем спать», — зевнул Димка, глянув на время. «Полночь уже. Утром нас начнут будить все, от Марка до птичек. И я бы пробежался по берегу моря. По справке же теперь. Причина выхода номер 6 для занятий спортом. Жаль, что я им не занимаюсь», — расстроилась я. «Прям хоть бегать начинай. Впрочем, у меня все еще нет местной симки. Купим тебе завтра симку, и ты можешь меня сопровождать. Ноги подержишь, пока пресс качаю. На спине посидишь во время отжиманий. Там ведь по двое можно выходить?» «Можно». «Ну вот». Он первым ушел в постель, а я еще долго стояла под душем, прислушиваясь к тому, как отзывается тело на стекающие струи горячей воды. Телу нравилось. Именно такие нежные, почти чувственные касания, как поцелуи. Мне бы хотелось, чтобы живые пальцы ласкали меня так же, как эти тонкие струи. Но по-прежнему не хотелось секса. Он казался слишком грубым, даже примитивным на фоне этих ощущений. Временами я думала, что мне бы понравилось быть лесбиянкой. Я представляла себе однополый секс по роликам в интернете, и чаще всего там бывала вот такая чувственная нежность. Однажды я высказала эту идею подруге-лесбиянке. Не без некоторого намека, честно скажу. Она долго смеялась, а потом рассказала, что у них, в общем, все то же самое, что у нас. Бывает и жестко, и равнодушно, и никак. Бывает даже одноразовый секс в клубном туалете, после которого чувствуешь себя использованной и грязной. Глупо. Глупо искать в почти незнакомых людях то, что должны давать близкие. Но раз близкие мне не нужны, возьму то, что получается, с далекими. Я забралась в постель, перебравшись через Димку, снова побоявшись тревожить Марка, но уткнула спину в итоге все-таки этому хитрому дракону. Провела пальцами по горячей, словно нагретой солнцем коже, прислонилась лбом. Вот этого мне не хватало больше всего в моем счастливом одиночестве. Иногда обнимать кого-то по ночам. Димку почему-то не хотелось. Он был как дружелюбный, ласковый, веселый пес, с которым хочется проводить время, но ценишь все равно больше внимания равнодушного и ленивого кота, который ласкается так, будто делает одолжение. Марк встал очень рано. Я почувствовала, как он шевелился и ускользал из-под пальцев. становилось холоднее. Но спать хотелось так сильно, что не получилось даже приоткрыть глаза. Я разлепила их только когда он уже, собранный и пахнущий свежим парфюмом, решил попрощаться. Сначала вполголоса поговорил о чем-то с Димкой, потом подошел к моему краю кровати, присел на корточки и поцеловал в лоб. Я встретилась сонным взглядом с медовыми глазами, и Марк тихо шепнул. «Ну вот теперь прощай, Риска». «Пока-пока», — пробормотала я, снова провалилась в сон, уже не услышав хлопнувшей двери. Димка подгреб меня под себя, как любимого плюшевого медведя, и мы снова выключились на несколько блаженных часов, пока чертовы южные птицы не устроили свой бедлам за окном. К тому же с ночи кто-то забыл закрыть жалюзи, и когда я открыла глаза, солнце залило меня своим обжигающим светом. Застонав, я повернулась на другой бок и наткнулась на горячий взгляд Димки. Как-то вот, совсем без предисловий и объявления войны, он притянул меня к себе, накрыл своим ртом мой и ворвался внутрь горячим языком. Сопротивляться было лень, и я просто отдалась тому, что он со мной делал, так и оставаясь в полусне. Даже глаза закрыла обратно. Голову включать тоже не хотелось. Мне было приятно, что он гладит меня по волосам, проводит кончиком языка по нижней губе и легонько прикусывает ее, что его руки гладят мое тело, спускаются на бедра и прижимают к его почти обнаженному телу. Я чувствовала, как напряженный член под плотной тканью боксеров трется о мое бедро, но это нисколько не мешало наслаждаться расслабляющим массажем прямо поверх спальной футболки. Чуть-чуть только было обидно, что она мешает почувствовать живые касания, и Димка, будто услышав мои мысли, быстро ее стянул. Я не сопротивлялась. Тереться голой кожей о кожу было еще приятнее. К тому же он и так видел меня обнаженной, ничего нового. Зато сильные руки получили разрешение разминать мышцы плеч, широкими движениями гладить спину, сжимать ягодицы и насаживать меня на его бедро, чтобы наше переплетение стало еще плотнее. Мне нравилось происходящее, но хотелось как-то предупредить, что ли, чтобы дальше не заходил, хотя формулировать было по-прежнему сложно и лениво. Ловкий язык танцевал у меня во рту, даря поцелую сочность и легкую жадность. То, что мне нравилось в этом мужчине. Его энергия, напор, его решения, принятые за меня, но на благо мне. Я и сама ответила, присосалась к его нижней губе и скользнула рукой по груди. Он приподнялся, пропуская вторую руку, чтобы я могла его обнять и прижаться крепче. Моя мягкая грудь расплющилась о его твердую, и мгновенно нагревшийся жетон проскользнул в просвет между нами. Димка глубоко и часто дышал. Кожа его нагревалась все сильнее, а член терся о бедро в очень намекающем ритме. Он немного отстранился, поправил его, чтобы удобнее было скользить, и заодно чуть развел мои бедра. Пальцы погладили меня по лобку, потом ниже, вжали трусы в промежность, а потом просто отвели в сторону увлажнившуюся полоску ткани, раздвинули половые губы и едва-едва коснулись клитора. Я судорожно выдохнула Димке в рот, он присосался к моему языку и провел пальцами снизу вверх, размазывая смазку по складкам. Обвел по кругу затвердевший узелок, сжал между пальцами и снова нырнул ими туда, где было тепло и мокро, чтобы вернуться и повторить фокус. Одеяло давно сбилось, болталось где-то в ногах. Я упиралась в него кончиками пальцев, но каждый раз, когда Димка повторял этот паттерн, вглубь, наружу, обвести по кругу. Теплое напряжение начало потихоньку расти в глубине живота. Я стонала уже вслух, так и не открывая глаз, и сама терлась о его член бедром. Мне стало не хватать воздуха, я разорвала поцелуй и откинула голову, и Димка воспользовался этим, чтобы скользнуть горячим языком по шее, обжечь хриплым дыханием грудь и поймать губами напрягшийся сосок. Внизу все хлюпало, и я истекала влагой. Уже не требовалось как-то специально ее добывать. Она стекала по внутренним сторонам бедер и пачкала простыни. Димка попытался сменить тактику, вогнав во влагалище два пальца, но я поморщилась и мотнула головой. «Нет, вернись». Он немедленно послушался. Плюс 50 очков Гриффиндору. Его пальцы теребили клитор все быстрее и быстрее. Я выпрямилась, дрожа, натянулась как струна. Замерла и почти перестала дышать, ловя ускользающее ощущение. Отстранила его голову от своей груди и напрягла все мышцы. Он замедлил движение. Я простонала. «Нет». Накрыла его пальцы своими, набрала воздуха в легкие. И, наконец, растущая волна разошлась судорогами по всему телу, выгибая меня и вырывая из горла хриплый стон. «Еще!» – прошептала, чувствуя, как Димка замедляется. Он понял. Снова ускорил бег пальцев. Я максимально расслабилась и тут же поверх первого поймала второй, более мягкий и сладкий оргазм. И только тогда оттолкнула его руку. Он приподнялся на коленях и потянул свои боксеры вниз, выпуская тяжелый толстый член с темной блестящей головкой. Раздвинул мои колени, потянул вниз промокшие насквозь трусы. Щелчок замка прогремел оружейным выстрелом. Входная дверь скрипнула, открываясь. Сердце зашлось в припадке, захлебнулось кровью. Я мгновенно набросила на себя одеяло, Димка зачем-то вскочил и принялся натягивать джинсы. Полное ощущение анекдота про внезапно вернувшийся из командировки мужа. Он ведь проходил мимо окна и мог услышать мой стон, кстати. Надеюсь, крики птиц его хоть как-то заглушили. Открылась дверь спальни, Марк сделал шаг внутрь. Комната не успела пропитаться запахом секса, но он наверняка что-то учуял. Или догадался, разглядывая наши переполошенные лица. «Рейс отменили, у пилота положительный анализ на коронавирус. Все контактные на карантине», — сообщил он, переводя взгляд с меня, прячущейся под одеялом, на Димку в наполовину надетых джинсах и потом на смятой влажной простыни на кровати. «А ты?» — спросила я чуть хрипловатым, посаженным голосом. «Ты тоже контактный?» «А я разговаривала с ним на социальной дистанции в 2 метра, и вообще меня там не было. Ну и выходит, что остаюсь, потому что небо полностью закрыли. Такие дела».